задним числом, ход размышлений поэта конспективно, конспиративно, скупо переданных в приведенной записи. Конечно, это лишь одна из возможных расшифровок, приблизительно вероятностно отражающая подлинные размышления Пушкина о будущем родной страны. Однако, если собрать и постараться свести в единую систему разрозненные высказывания Пушкина о России, какой бы он ее хотел видеть в будущем, то картина приобретает более определенные очертания. Прежде всего, будущее России для Пушкина – это Русь свободная, избавленная от рабства, крепостничества, угнетения. «Увижу ль, о друзья, народ неугнетенный, и рабство, падшее по манию царя, и над отечеством свободы просвещенной, взойдет ли, наконец, прекрасная заря?» Русь просвещенная. Как мы знаем, Пушкин вкладывал в это понятие многостороннее содержание, образованность народа, улучшение системы воспитания, свободу печати и проявление общественного мнения, торжество разума и справедливости во всех формах общественного и государственного устройства. Разум, мудрость народная будут править государством, а не вельможная и чиновная спесь и глупость. Аристократия ума и талантов займет, наконец, надлежащее место в обществе. Просвещение коснется всех народов и народностей многонациональной страны и выведет их из того состояния, в котором пребывали и финн, и ныне дикой тунгус, и друг степей калмык. Русь гуманная, где осуществятся задушевные мечты Пушкина о самодавлеющем значении человеческой личности, о ее достоинстве, самоценности, неприкосновенности, независимости, где никто для власти, для ливреи не будет гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи, где самостоянье человека – залог величия его. Русь могучая, победоносная. Сильна ли Русь? Война и мор, и бунт, и внешних бурь напор ее, беснуясь, потрясали. Смотрите ж, все стоит она. Победа, сердцу сладкий час, Россия, встань и возвышайся. Следовательно, Русь великая. Не плетущаяся в хвосте у других держав, не действующая по их указке, а указывающая им своим примером путь социального и духовного прогресса. В далекой перспективе Русь в условиях вечной свободы и вечного мира. Еще в 1821 году, во время пребывания в Кишиневе, Пушкин горячо исповедовал идею вечного мира. Так Екатерина Орлова писала тогда брату о Пушкине. Он убежден, что правительство, совершенствуясь, постепенно водворят вечный и всеобщий мир, что тогда не будет проливаться иной крови, кроме крови тех, кто пожелает войны. В бумагах Пушкина имеется и его собственная запись на этот счет. Первое. Не может быть, чтобы людям со временем не стала ясна смешная жестокость войны, так же, как им стало ясно рабство, королевская власть и тому подобное. Второе. Так как конституции, которые являются крупным шагом вперед человеческой мысли, шагом, который не будет единственным, необходимо стремиться к сокращению численности войск, ибо принцип вооруженной силы прямо противоположен всякой конституционной идее, то возможно, что менее чем через 100 лет не будет уже постоянной армии. Понятно, что Пушкин тут, следуя за французскими просветителями, аббатом Сен-Пьером и Руссо, исходит из абстрактного принципа разумности и неразумности социальных явлений.